Стоя на краю остатков мостика, Саяма воззрился на Ямато. Восьмиглавый огненный дракон опускался, сопротивляясь в своей клетке света. Даже утратив силу, он порождал жар. Приготовившись взмахнуть Тоцкой навстречу могучему реву, Саяма содрогнулся. Но он ощутил что-то еще более определенное, чем его дрожь. Парень услышал слова Синзи, прислонившиеся к его спине. «Не волнуйся. Что бы ни случилось, я останусь с тобой. Мы сможем отсечь любую скверную судьбу». «Да», — ответил он. «Оставайся со мной, Синзи-кун». Он собрался с силами и глянул вверх. Морды дракона уже опустились достаточно близко. Но имя Садогири ослабляло исходящий от них свет и жар. Им всего лишь нужно до них достать. Едва лишь Саяма взмахнул Тоцкой, дракон оскалил 8 клыкастых пастей. В едином взмахе клинок столкнулся с пламенем. И в этот же миг произошла некая перемена. Будто в ответ на силу Синзи, прильнувшую к нему сзади, Саяма ощутил в левой руке вибрацию. Это Георгиус. Медальон, помещенный внутри этой перчатки, испускал бело-голубой свет. Он закружился и окутал Тоцку. «Что это?» Саяма не ответил на удивленный вопрос Синзи. Если Ямато был тем, что оставлено вторым гиром, то эту перчатку оставила его мать. «Этот свет что, вопрос Георгиуса?» Любопытствовал Саяма. «Так же, как Ямато спрашивает свое имя, Георгиус спрашивает что-то о себе?» «Это сентиментальность!» Воскликнул он. Несмотря на слабую боль в груди, он припомнил определенный факт. Во время битвы с Ацтой он вытащил этот момент из прошлого, чтобы сбежать от синхронизации. Когда его родители были еще живы, был ли его отец тем человеком, о котором говорила Рёка? И выглядела ли его мать так, как видится в его воспоминаниях? Ответ на это... Саяма скрыл ответ в сердце и завершил взмах Тоцки, который запечатает Ямато. «Господа!» – прокричал он. Под взглядами всех находящихся в концептуальном пространстве в небе разразился пламенный взрыв. На высоте 500 метров огонь вспыхнул 8 различных раз, и следом в разные стороны пронеслись 8 ветряных порывов. И посреди неистового грохота можно было расслышать голос. Он принадлежал Саяме Микото. Как и провозглашало его имя, слова налились мощью, доносились до неба и пронизывали землю. Имя Микото записывается кандзи, что означают «почтенные слова». «Слушайте все! Как только эта битва закончится, мы доверимся недоразумению, известному как понимание, и поприветствуем второй гир!» Пламенный дракон вспыхнул в небе, и в центре разнесся голос. «Я прошу всех прислушаться к голосу своего соседа! Взгляните вашему соседу в глаза! Взгляните на правду второго гира и на очертания тех, кто отныне будет вместе с вами! Фамилия Саяма провозглашает следующее! Второй гир такой же, как мы!» И словно в ответ на последнее утверждение, все тело Ямато разлетелось на куски. «Божественный меч Тоцка возьмет Ямато и произведет Кусанаги в человеке и Муракума в небесах! И мы поприветствуем их! И обращаясь к людям изменчивого ветра и божественного меча, наделенного волей земли и неба, не бойтесь своей силы, ибо мы будем с вами!» Он на мгновение замолк. «Где же ваш ответ? Сегодня ночь приятного празднества!» В ответ на его слова поднялось множество голосов «Тестамент!». Голоса людей присоединились к последнему звериному реву, залившему небо. Это был клич дракона. В наполнившем концептуальное пространство яростном взрыве голос зверя рассеялся. Но этот клич отличался от предыдущих. Это был пронзительный крик радости. В знак доказательства того, что дракон вернул свою форму, его песня, как и ветер, промчалась сквозь небо и эхом отразилась в вышине. Концептуальное ядро было запечатано внутри Тоцки, и в ответ все внутри концептуального пространства изменилось. Сначала развеялись брызги пламени, покрывающие ночное небо. Затем мгновенно растворилась небесная сфера имен, и от центра взрыва сквозь концептуальное пространство пронесся ветер. Могучий ветер покачнул лес, задул над шероховатой поверхностью озера и взобрался на стены концептуального пространства. И приближаясь к его пику, он столкнулся с самим собой. Соударение воздуха вызвало молнию, и после этого начался дождь. Вслед за вздохом Кусанаги, ветер земли породил дождь Муракума, полившийся ниже луны. Он моросил по деревьям, земле, людям и даже железному гиганту, стоящему в центре концептуального пространства. Все уставились на Сусао, и пока дождь заливал его фигуру, он едва ли не выглядел так, будто плачет. На остатках мостика Сусао под дождем стояли Саяма и Синдзи. С обычной формой Тоцки в левой руке и Синдзи справа, Саяма повернулся вперед. У задней части мостика, где все еще оставалась стена, в одиночестве стоял Касима. Он просто позволил дождю по себе разливаться. Аналогично промокая, Саяма глянул на человека. «Спускаемся?» «Нет. Я хочу немного подумать». «Ясно». Затем Саяма попытался передать ему Тоцку, но Касима поднял левую руку с пропитанной дождем улыбкой. «Можешь его оставить. Он послужит доказательством всего, что случилось». В ответ Саяма просто кивнул. Он подтолкнул Синдзи сзади правой рукой и начал идти. Синдзи провела рукой по влажным волосам и последовала за ним. По завершению битвы мостик казался довольно маленьким. Не успели они оглянуться, как добрались до ступеней. Приблизившись к ним, Саяма увидел, как Касима сел на пол мостика. Он сжимал рукоять Фуцуно, чей клинок был разрушен Саямой. Но парень ничего не сказал. Синдзи бросила на него взгляд. «С ним все будет хорошо». «Он пришел как раз ради этого». «Правда?» Синдзи удивленно склонила голову и затем, осознав, что усомнилась в его словах, горько улыбнулась. «Мы противоположны, как всегда». «Так и должно быть, Синдзи-кун». Саяма снял плащ и накинул его Синдзи на плечи. Она выглядела смущенной, но не стала сопротивляться. Она просто прижалась к его правой руке. В данный момент Синдзи была девушкой и выдала вопросительное выражение лица. «Ты не против?» «Вовсе нет. Не стесняйся, даже когда парень. В том или ином случае, это ты». «Я еще достаточно нормально и не могу к этому привыкнуть, но... много чего случилось в последние дни, поэтому... ну...» Она одними губами произнесла «Прости», но затем улыбнулась и сказала кое-что другое. «Спасибо». Саяма промолчал. «Может, мне и вправду нужно извиниться, но спасибо. Я до сих пор этого не говорила, да? Я всегда только извинялась». «Выходит, отныне ты будешь произносить это?» «Да. Пока я с тобой, я хочу это говорить. Если я извинюсь, значит, ты остаешься со мной только потому, что у тебя нет выбора. Поэтому...» Девушка кивнула и отпустила его руку. На одном из пролетов лестницы она вытянула правую руку, на которой виднелось кольцо. После секундного колебания Саяма неожиданно отодвинулся от нее на шаг назад. «Это моя ведущая рука». Он переместил Тоцку в правую руку, освобождая левую. «Разве не так следует держать руку принцессы?» Он взял ее правую руку, словно зачерпнув снизу. Кольцо на его пальце звякнуло о то, которое было на ее правой руке. После того, как Синдзи покраснела и кивнула, она шагнула вместе с ним вниз. За звуком ее шага последовали следующие, пока они спускались по лестнице вместе. Они опускались в направлении пирса, и люди поджидали их за ним. Во время их спуска дождь постепенно утих, и в скорости над головой остался только лунный свет.